Вопросов множество, и они, кажется, уже вышли за рамки того эмпирического опыта, который веками концентрировался в фольклоре. Перед нами проблематика науки, проблематика психологии творчества. Познакомить читателя с современными представлениями о психологии творческого мышления и составляет цель этой небольшой книжки. Глава первая. Мышление как обработка информации. Как определить мышление? В науке пользуются тремя основными типами определений. Первый из них – определение по существу или содержательная дефиниция, когда понятие раскрывается через другие понятия, которые известны или о которых принято считать, что они известны. Другой тип – операционная дефиниция или описание процедуры, с помощью которой то или иное явление можно обнаружить или измерить. Сюда, например, относится большинство определений физики электричества. Третий тип определений относится к ситуации, когда, не зная ничего о сущности явления и не умея его измерить, перечисляют некоторые его свойства, прежде всего те, которые оказались существенными в данных конкретных условиях. Критерием относительной полноты определения служит взаимозаменяемость определения и определяемого понятия. Так, вместо емкость запоминающего устройства равна 1000 бит. Можно сказать, емкость запоминающего устройства равна 1000 единиц информации. Эти фразы логически равнозначны и свидетельствуют о полноте и логической достаточности определения «бит» — единица информации. Однако полное, относительно универсальное определение вырабатывается в науке не сразу. Невозможно дать логически безупречное определение на начальном этапе исследования, когда количество информации об изучаемом явлении еще невелико. Поэтому мышление постоянно оперирует размытыми, нечетко очерченными, недостаточно определенными понятиями. По мере продвижения на пути познание понятия определяется все более полно, но никогда не может быть исчерпано. Само мышление тоже относится к числу трудно определяемых понятий. Если сказать, что мышление – это обобщенное отражение действительности человеческим мозгом, то будет подчеркнут гносеологический, то есть теоретико-познавательный аспект мышления. Физиолог предпочел бы другую формулировку. Мышление – это идеальное проявление высшей нервной деятельности мозга. Психиатры говорят, что мышление – это интеллект в действии. Но тогда нужно выяснить, что такое интеллект? И мы рискуем попасть в круг взаимно сопряженных определений. Мышление – это продукт мозга, а мозг – это материальный носитель мышления. На нынешнем уровне наших знаний о мыслительном процессе появились информационные определения мышления. Так английский кибернетик Росс Эшби рассматривает мышление как процесс обработки информации по некоторой программе, предполагающей отбор, по крайней мере, на порядок выше случайного. Разумеется, нельзя отождествлять человеческое мышление лишь с процессом обработки информации. Оно ведь имеет и биологические, и социальные аспекты. Но познавательная сторона мышления заключается в активном изучении информации из внешнего мира и ее обработке. Когда говорят, что мышление есть обработка информации, то не столько определяют мышление, сколько указывают на одно из его свойств. Образ – квант смысловой информации. Единственный установленный опытом канал, по которому к человеку идут сведения об окружающем мире, это органы чувств. А единственный способ передачи этих сведений из органов чувств в мозг – нервные импульсы. Частотная модуляция импульсов – вот способ передачи всего многообразия сведения о мире в наш мозг.